Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 7 главы. Господь Копила излагает науку самосознания. Обычно людей привлекает то, что приносит им сиюминутное удовольствие. Увидев что-то вкусное, мы тут же отправляем это в рот, нисколько не задумываясь о последствиях. С такой же готовностью свиньи пожирают отбросы и испражнения. Им очень нравится вкус свежих испражнений. Люди современной цивилизации мало чем отличаются от свиней. Они готовы есть все, что угодно, без разбора, потому что забыли о тапасье, аскезе. Однако человек, стремящийся к духовному самосознанию, должен пройти через тапасью. Чайтанья Махапрабху значительно облегчил нам эту задачу. Все, что от нас требуется, это уделить немного времени повторению мантры Хари Кришна. Но мы не готовы даже к такой жертве. Кришна больше заинтересован в нашем освобождении, чем мы сами, поэтому он дал нам очень простой метод. Единственное, что нам нужно, это повторять Хари Кришна. При этом не требуется соблюдать какие-либо строгие или трудновыполнимые правила. Просто повторяя святые имена, можно достичь совершенства. Однако, оскверненные влиянием века Кали, мы на свою беду не чувствуем влечения к святым именам Господа. Поэтому, встретив человека, который проявляет хотя бы небольшой интерес к духовной науке, Капиладева или его представитель радуется этому и выражает ему свою признательность. Обнаружив такой интерес у своей матери, Капиладева мысленно поблагодарил ее. Обрадованный и воодушевленный, он начал свой рассказ. Капиладева, воплощение Верховной Личности Бога, в то время был еще очень молод и отличался исключительной красотой. А когда он улыбнулся, довольный вопросами своей матери, его лицо сделалось еще прекраснее. Кришна также неповторимо прекрасен. Но когда преданный служит ему, когда преданный приходит к нему, он становится еще прекраснее. Кришна всегда с улыбкой встречает преданного, который всем сердцем служит Господу. А тот, кто хоть раз удостоился улыбки Кришны, может считать себя достигшим цели жизни. Так с улыбкой на устах Капиладева начал посвящать свою мать в науку преданного служения. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Йога, который связывает индивидуальную душу с Господом, который приносит живому существу высшее благо и помогает ему отрешиться от всех печалей и радостей материального мира, является высшей системой йоги». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 13. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В материальном мире каждый стремится к счастью, но материальным радостям всегда сопутствуют материальные страдания. Но в этом мире невозможно обрести настоящее счастье. Какие бы удовольствия ни испытывал человек, к ним всегда примешана горечь страдания. Например, тому, кто хочет пить молоко, приходится брать на себя хлопоты по содержанию коровы и заботиться о ней так, чтобы она давала молоко. Пить молоко очень приятно. Это тоже удовольствие. Но ради того, чтобы иметь эту возможность, человеку приходится тяжело трудиться. Цель йоги, как утверждает Господь, раз и навсегда покончить со всеми материальными радостями и невзгодами. В Бхагавадгите Кришна говорит, что высшей йогой является бхакти-йога. Там же сказано, что нужно терпеливо сносить все, что нам посылает судьба, и оставаться невозмутимыми и в счастье, и в горе. Нам, безусловно, могут возразить, что материальное счастье не причиняет человеку беспокойств. Но люди не знают, что вслед за так называемым материальным счастьем всегда приходят материальные страдания. Таков закон материального мира. Господь Капила говорит, что йога – это наука о духе. Йогой занимаются для того, чтобы достичь совершенства и подняться на духовный уровень. Тот, кто достигает совершенства в йоге, поднимается над материальными радостями и страданиями. Это трансцендентный уровень. В последующих стихах Господь Капила объяснит, почему йогу называют трансцендентной. Здесь же Он только знакомит нас с этим понятием. Попытки живого существа получить в материальном мире максимум удовольствий и свести к минимуму свои страдания называют борьбой за существование. Обычно люди занимаются йогой ради какой-то материальной выгоды. Существует 8 видов мистических способностей – ситх – анима, лакхима, прапти, ишитва, вашитва, махима, пракамья – и камавасьита. Настоящий йог способен делаться меньше мельчайшего, легче легчайшего и больше величайшего. У него в руках может материализоваться все, что он пожелает. В его силах даже создать целую планету. Но, по словам Господа Капилы, высшая система йоги предназначена не для того, чтобы принести человеку материальное счастье или избавить его от материальных страданий. В материальном мире каждый старается избежать неприятностей и получить как можно больше удовольствий. Однако и счастье, и несчастье, которые мы испытываем в материальном мире, относительны. То, что счастье для одного – несчастье для другого. Таков материальный мир. Здесь счастье и несчастье – это две стороны одной медали. На самом деле материальное счастье так же иллюзорно, как и материальное горе. Летом вода приносит нам радость, а зимой та же самая вода вызывает неприятные ощущения. Одна и та же вода в одном случае радует нас, а в другом заставляет страдать. Когда ребенок рождается, он дарит родителям счастье, а когда умирает, то приносит горе. Материальный мир — это мир двойственности. Здесь нельзя испытать счастье, не познав горя, и наоборот. Поэтому материальный мир называют царством относительности. Однако духовное счастье выше двойственности материального мира, и испытать его может только тот, кто достиг совершенства в йоге. Йога приносит счастье душе, но индивидуальная душа может быть счастлива только в союзе со сверхдушой, высшей душой. Кришна — это высшая душа, верховное живое существо, а мы — индивидуальные души, индивидуальные живые существа. Нас много, а Кришна один. Он огонь, а мы искры этого огня. Находясь в пламени огня, искры горят ярко, но, удаляясь от него, тут же гаснут. Подобно этому, мы можем быть по-настоящему счастливы, только наслаждаясь вместе с верховным существом. Счастье — это возможность общаться со Всевышним. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.